Искушение. Христианин, провождающий жизнь по заповедям Божиим, должен быть испытуем различными искушениями. Во-первых, потому что враг, завидуя нашему спасению, всякими кознями старается сделать нам препятствие к исполнению воли Божией. А во-вторых, потому что не может быть вера тверда и истинно добродетель, когда не будет испытана противным ей препятствием и останется непоколебимою. Посему в жизни нашей есть духовная брань всегдашняя. Предание себя в волю Божию, а не искание своей воли, предохранит вас от многих искушений, каковы иногда бывают, если кто непременно хочет, чтобы исполнилось по его воле. Считаю за нужное напомнить вам, чтобы вы не страшились искушений, какие будет угодно Богу послать вам к познанию и уведению своей немощи и к смирению. Я помню, как вы говорили, что боитесь искушений, а без искушения и спасения не совершается. Муж не искушен, не искусен, и всякому делу благому или предыдет, или последует искушение, а без того и дело твердо быть не может. Кто не имеет искушений, тот лишается и дарований духовных. Бог не посылает нам искушения выше меры, но разве только за гордость, за самомнение и за ропот, коими мы сами себе скорби отягчаем. Берегись роптать и малодушествовать. Великодушие и терпение облегчают скорбь, а малодушие и ропот отягощают оные.